Глава 8. Прорыв. Руднев стоял на мостике и смотрел на кормовой фонарь миноносца лейтенант Бураков, который на 5 узлах потихоньку следовал по фарватеру бухты Мозампо. До выхода на рейд оставалось пройти порядка 5 кабельтовых. А дальше полный ход, который должны набрать за 2 мили до острова Удо и потом мимо острова Карго-До в Пусанский пролив. Лишь бы успеть разминуться с японской эскадрой. Там никто и 20 узлов не даст. Господи, только бы мы после ремонта смогли набрать свои 24 узла. Судовой механик Николай Генрихович клянется, что все получится. Будут постоянно дополнительно поливать головной подшипник правой машины маслом. Конечно, надо бы дать ему притереться на 80 оборотах в минуту, но даст бог и в 2 раза больше проектные выдержит. Нам бы только оторваться, а там Лейков за счет левой машины будет скорость держать. Лишь бы подшипник, как предыдущий, не рассыпался. Руднев до боли в суставах сжал пальцами поручень ограждения ходового мостика. Итак, 8 на 1. При этом из этой 8 один броненосец, 1 броненосный крейсер и 6 бронепалубников, из которых 2 имеют 320-миллиметровые орудия в носу, а 1 на корме. Да и 4 305-миллиметровых орудия Чин-Йена далеко не подарок. Тут и одного такого гостинца может хватить с избытком. Скорость, только скорость может спасти варяга, но при условии, что японцы не смогут нас перехватить. Если же они нас ждут и встретят в кильватерной колонне, то это верная смерть. В голове Руднева мысли неслись вскачь. Командир варяга всмотрелся вдаль, пытаясь хоть что-то разглядеть в начинающем сереть ночном мраке. «Впереди наверняка будет Чин-Ян с его толсто бронированной грудью. Его 4 орудия главного калибра встретят еще неповрежденный варяг, пытающийся пройти нам полной скорости, и наверняка нанесут нам при попадании максимальные повреждения, пока будем проходить мимо». Руднев передернул плечами, представив, как 305-миллиметровые снаряды пробивают корпус его корабля. «Сам-то броненосец вряд ли пострадает от нашего огня благодаря толстой броне. Интересно, дальше будет Чиода из-за своего броневого пояса или Ицукусима и Хасидате с их 320-миллиметровыми головными орудиями? Хотя уже этих 4 кораблей для моего крейсера хватит с лихвой, не говоря еще о Мацусиме и 3 крейсерах 2-го ранга». Конечно, против них варяг, включая Мацусиму с его орудием в корме, индивидуально сильнее любого, но их-то 4. Вся надежда, что если эскадра будет нас перехватывать, то впереди пойдет Чин-Ян, а он сейчас больше 10 узлов дать не может. Между тем крейсер все ближе и ближе подходил к выходу из портовой бухты на рейд. Еще несколько минут, и будет ясно, повезло нам или нет. Руднев посмотрел на часы. Стрелки показывали 2:25. Интересно, телеграмма окажется японской ловушкой, или все-таки это действительно был приказ адмирала Алексеева? Через 5 минут все станет ясно. Миноносец вышел на рейд и сразу начал набирать ход. «Полный вперед!» — скомандовал в переговорную трубу Руднев, спустившийся с мостика в боевую рубку. И почти в это же мгновение от острова Удо раздался звук выстрела из орудия крупного калибра. «Значит, ждали!» — пронеслось в голове командира крейсера. Схватив бинокль, капитан 1-го ранга выскочил на палубу перед боевой рубкой и попытался хоть что-то рассмотреть на уже начинавшем сереть горизонте. В этот момент за кормой в паре кабельтовых вспух водный столб и раздался звук взрыва. Через мгновение со стороны острова вспышка орудийного выстрела и докатившийся чуть позже его звук, а потом султан воды уже впереди крейсера и совсем рядом с лейтенантом Бураковым, который резко довернул вправо. «Держать в кильватер миноносцу», — скомандовал Руднев, вернувшись в рубку. «В кильватере», — через некоторое время доложил рулевой. Миноносец и крейсер шли без ответной стрельбы, чтобы не показать японцам своего места расположения. Астрономические навигационные сумерки начинались в это время года около 4 утра, так что сейчас единственным средством освещения была Луна. Ее света явно не хватало, чтобы через дальномеры рассчитать расстояние между кораблями, которое составляло по карте где-то 32-33 кабельтовых. Так что первые выстрелы японцев были вернее всего произведены по расчетам по карте при нашем появлении в створе из бухты на рейд. Как бы подтверждая мысли Руднева, со стороны японской эскадры раздалось еще несколько выстрелов из орудий, и вскоре новые всплески, но уже значительно дальше, окружили русские корабли. Пока им везло, и они постепенно набирали ход. Нет, лейтенант Бураков уже давно мог дать все 30 узлов, но он скорость увеличивал постепенно, ориентируясь на возможности крейсера. Тем более на рейде было достаточно разных судов, в основном небольших рыболовных, включая обычные лодки. Правда, когда вчера слухи об объявленном японцами русским ультиматуме разбежались по Мозампо и Чинхэ, большинство судов покинули порт и расположились на якорных стоянках у берегов, освободив фарватер и внешний рейд. Между тем, темп орудийной стрельбы со стороны японской эскадры нарастал, водяных столбов, малых и больших, становилось все больше и больше. «Судя по вспышкам, японцы пошли нам наперерез, Всеволод Федорович», — тихо произнес стоящий за спиной командира старший офицер крейсера Степанов III. «Я это вижу, Вениамин Васильевич. Какая у нас скорость?» «Пока 12 узлов. Долго, долго скорость набираем. Николай Генрихович делает все, что может. Знаю и понимаю», — медленно произнес Руднев, снял фуражку и, достав из кармана кителя белоснежный платок, протер им козырек. «Если адмирал Катаока бросит вперед Идзуми, Суму и Акицусиму, то они могут нам закрыть проход и поставить палочку на «Т». «А если впереди пойдет Чиньян?» — поинтересовался Степанов III. «Тогда в определенный момент мы им в одиночку сделаем «Кроссинг Т». Только для броненосца и для этих недокрейсеров-недоброненосцев наш главный калибр все равно, что слону дробина. Остается только надеяться на чудо в виде золотого выстрела, если Бог нам будет благоволить». Руднев перекрестился, после чего надел фуражку. «Да, удача нам не помешает», — поддержал командира старший офицер корабля. «Пока нам везет, японцы чудовищно мажут». «Вениамин Васильевич, вы же помните информацию, которую до нас доводили? У японцев является типичной практикой собирать лучшие кадры со всего флота на кораблях двух первых броненосных отрядов — броненосцах адмирала Того и броненосных крейсерах адмирала Камимуры. В случае необходимости качественно усиливать отряды легких крейсеров или береговой охраны, они просто временно придают им одного-двух броненосных коллег. Здесь, слава богу, этих кораблей нет, как нет и нормальных экипажей. Так что такая стрельба, да еще ночью, вполне объяснима. Ну, пускай и дальше мажут, рыбу пугая». Как бы опровергая слова Руднева, крейсер ощутимо тряхнуло, так что находящиеся в рубке еле устояли на ногах, и буквально сразу стало заметно, как корабль начал терять ход. «Вениамин Васильевич, выясните, что произошло», — скомандовал Руднев старшему офицеру, выпрямляясь и занимая устойчивую позицию на ногах. «Слушаюсь, господин капитан первого ранга», — произнес Степанов и покинул рубку. Несколько минут прошло в тягостном молчании, скорость крейсера упала до 5 узлов. Японцы продолжали обстрел, но пока снаряды ложились далеко от корабля. Лейтенант Бураков, заметив, что крейсер начал терять ход, также снизил свою скорость. В рубку ворвался младший инженер-механик Сергей Сергеевич Спиридонов и с порога начал доклад. «Господин капитан первого ранга, в кормовую котельную попал 12-дюймовый снаряд. Взорвавшись, он вывел из строя 3 котла из 12. Поврежден паропровод. Большинство кочегаров сварились заживо. Там настоящий ад!» «Какой ход может дать крейсер, Сергей Сергеевич?» — прервал эмоциональный доклад младшего механика Руднев. «Николай Генрихович говорит, что если поднимет давление в котлах носовой и средней котельных, идущих на правую машину до максимума, то 12-15 узлов сможем дать. Больше, когда устраним неисправности. Но на это нужно время, которого у нас нет», — как-то обреченно ответил Спиридонов. «Спасибо, господин инженер-механик. Идите выполнять свои прямые обязанности», — произнес Руднев, как-то разом постарев на 10 лет. Когда Спиридонов выбежал из рубки, командир крейсера обвел тяжелым взглядом находившихся в помещении офицеров и нижних чинов. «Сергей Валерианович», — обратился он к старшему артиллерийскому офицеру лейтенанту Зарубаеву, «орудия правого борта нам не пригодятся. Из их расчетов подготовьте команды для замены убыли комендоров орудий левого борта. И начинайте расчеты для ответного огня». «Слушай, Всеволод Федорович, право на борт 20 градусов». «Слушаюсь, право на борт 20 градусов», — произнес рулевой азовцев, крутя штурвал. «Что вы задумали, Всеволод Федорович?» — поинтересовался старший штурманский офицер лейтенант Беренс Первый. «На такой скорости нам не вырваться, Евгений Андреевич, поэтому подойдем ближе к берегу и будем вести бой, пока не потеряем все орудия по левому борту. Потом взорвем и затопим крейсер. Экипажу после этого кто как сможет добираться до берега». Руднев обвел глазами всех находящихся в рубке. «И еще...» Командир крейсера перевел взгляд на старшего минного офицера лейтенанта Берлинга. «Роберт Иванович, спустите на воду оба паровых катера, предварительно установив на них минные аппараты. Дальше катера прячутся за крейсером и в бой вступают, когда японские корабли подойдут на пистолетный выстрел. Если после атаки катера останутся целыми, что маловероятно, пусть занимаются спасением экипажа». «Слышусь, господин капитан первого ранга. На катерах пойдут мичманы Пышнов и Губонин. Минеров возьмут из кондукторов, плюс по рулевому». «Одобряю ваш выбор. Действуйте, господин лейтенант». Когда Берлинг покинул рубку, Руднев произнес. «Что же, господа офицеры и нижние чины, не посрамим славы русского флота. Стрелять по врагу до последней возможности. Флага не спускать. С Богом!» Японские артиллеристы никак не могли пристреляться. На их стороне было большее количество орудий в залпе. В минусе несколько кораблей одновременно стреляют по одной цели вместе. Как результат, легкие крейсеры со своей скорострельностью постоянно сбивают прицел у Чиньена и Цукусимы с Хасидаты, скорострельность главного калибра которых была низкой. С трудом, но уже можно было рассмотреть, что японская эскадра выстроилась в кильватерную колонну, идущую наперерез варягу и лейтенанту Буракову, и все эти корабли ведут огонь. С учетом того, что ход крейсера значительно упал, это означало, что русским кораблям придется провести под огнем всей восьмерки кораблей противника не менее получаса при сокращающемся с каждой минутой расстоянии. А за крейсерами маячили тени 5 миноносцев. «Передать на лейтенант Бураков, немедленно идти на прорыв», не отрываясь от бинокля, резко скомандовал Руднев. Этот приказ бросился выполнять младший штурманский офицер, мичман Алексей Михайлович граф Нирот. Вскоре с мостика прожектором морзянкой отстучали распоряжение Руднева. С миноносца пришел ответ, что приказ принят, и лейтенант Бураков начал быстро набирать ход. А варяг обреченно открыл ответный огонь. Лейтенант Зарубаев пытался нащупать правильные установки прицела залпами 2-3 орудий, дожидаясь падения снарядов предыдущего залпа и внося поправки. Данные об установках для стрельбы передавались по дистанционной электрической системе управления огнем с помощью специальных указателей, установленных у орудий и в погребах. Сведения о параметрах стрельбы и типе снарядов передавались непосредственно из боевой рубки по кабелям, проложенным по всему кораблю. Передача команд из боевой рубки осуществлялась поворотом рукоятки задающего прибора, который по принципу Сельсинов осуществлял поворот на тот же угол принимающего прибора у орудий, указывая либо значение курсового угла, либо род используемых для стрельбы снарядов или информацию о виде выполняемой стрельбы. Принимающие приборы были установлены не только в батареях, но и в погребах, выдающих команды на подачу к орудиям тех или иных снарядов. Определение расстояний до цели выполнялось 6 дальномерными станциями, снабженными дальномерными ключами. Ключи входили в комплект дальномерных станций, представляющих собой колонки с установленными на них микрометрами Люжоля Мякишева. С помощью микрометра определялась дистанция до цели и передавалась на циферблаты в боевую рубку и к орудиям. Для контроля правильности передаваемой дистанции на станции имелся контрольный циферблат. В центральном посту, где расположился Зарубаев, было установлено 2 задающих и 2 боевых циферблата, к ним 4 ключа и по 2 снарядных задающих циферблата. Здесь же были установлены электрические приборы, контролирующие параметры в сети. Наконец, усилия артиллеристов «Варяга» начали давать результат. Один или пара снарядов 3-орудийного залпа, из-за темноты было тяжело рассмотреть, вызвали пожар в носовой части головного корабля японской эскадры. Судя по силуэту, это был Чин-Йен. Мгновенно над «Варягом» пронесся радостный рев. Все члены команды, которые имели возможность видеть это попадание, кричали так, что казалось, небо рухнет сверху на головы. Но этот крик перекрыл бас Зарубаева, который через рупор продублировал команду. «Целик 12, возвышение 8, все 6-дюймовые орудия левого борта и носового плутонга, беглый огонь!» Раздался общий залп, и вновь радостный рев на варяге. Еще один из снарядов угодил в кормовую надстройку Чин-Йена, а другой — в нос идущий за ним Чиоды рядом с носовым орудием. В этот момент Руднев почувствовал, что крейсер начал набирать ход. Пусть медленно, но набирать. Приникнув к биноклю, командир корабля попытался на глаз определить, успеют или не успеют пройти мимо японцев, ход которых не превышал 8-9 узлов. «Право на борт, 10 градусов», — скомандовал он. «Всеволод Федорович, а не слишком близко к берегу подойдем?» — несколько взволнованно произнес Беренс первый. «Евгений Андреевич, мели здесь нет. Если добавим еще 5-6 узлов, может, и сможем пройти перед самым носом у японцев, если они также продолжат стрелять». Как будто подслушав Руднева, облако разрыва японского снаряда накрыло мачту прямо над грот Марсом. Дождь мелких и раскаленных до бела осколков пронесся над всей кормовой частью «Варяга», вонзаясь в палубный настил подобно граду. На палубе раздались крики боли. Следующие несколько минут боя были наполнены все учащающимися попаданиями как с одной, так и с другой стороны. Адмирал Катаока сделал то, чего больше всего боялся Руднев. Он отправил вперед Идзуми, Суму и Акицусиму. Те, выйдя из кильваторной колонны эскадры, начали увеличивать скорость, обгоняя тихоходные корабли. Руднев отдал команду Зарубаеву открыть по ним огонь, благо японская эскадра на время образовала компактную группу. Как результат, еще один пожар на Чин-Йене, попадание в борт рядом с ватерлинией Идзуми, из-за чего этот корабль, идущий головным в группе легких крейсеров, начал терять ход. Акицусима и Ицукусима получили по одному попаданию. «Варяг» за это время потерял по левому борту одно 6-дюймовое орудие. Вторая дымовая труба получила повреждения, но, слава богу, незначительные. Еще несколько снарядов разорвались рядом с бортом, окатив палубу не только водой, но и осколками. В результате, по докладам, 5 убитых, 20 раненых. Серьезных пожаров пока не возникало. Расстояние между «Варягом» и первой группой японских кораблей во главе с Чин-Йеном сократилось до 20 кабельтовых. Еще 5-7 минут, и крейсер почти в упор окажется перед орудиями броненосца. Дальше, если прорвемся, то «Сума» и «Акицусима» буквально встанут на пути, а потом еще минут 15 на выход из зоны огня японцев, если «Варяг» переживет эти 20 минут, набрав хотя бы 5 узлов хода. Как много «если». Если сохраним ход и управляемость, если сможем по выбитой артиллерии отбиться от миноносцев, если сможем оторваться от преследования, то тогда у нас есть шанс вырваться, но пока надо еще эти 20 минут прожить. Точнее, хотя бы 5 минут. Эти мысли проносились в голове командира «Варяга», пытающегося спасти свой корабль. «Рулевой! Право 10 градусов!» — скомандовал Руднев и, приникнув к одной из переговорных труб, передал в центральный артиллерийский пост. «Сергей Валерьянович, весь огонь сосредоточить на Суми и Акицусиме. Они не должны перекрыть нам путь». Всеволод Федорович, отдав приказание, осмотрел рубку. «Роберт Иванович еще не вернулся?» — не дождавшись ответа, скомандовал. «Передайте ему, чтобы готовился атаковать самодвижущимися минами легкие крейсеры. Пусть не пытается попасть. Лучше пусть мина пройдет у Сумы и Акицусимы по носу. Тогда они будут вынуждены отклониться с линии пересечения. Не давайте им выйти на курс столкновения. Основная задача — заставить их отвернуть. Выполнять!» Один из посыльных матросов бегом выскочил из рубки, а Руднев вновь приник к биноклю. «Господи, помоги! Не дай погибнуть такому количеству христианских душ!» — пульсировало у него в голове. Между тем расстояние между одиноким русским крейсером и восьмеркой японских кораблей постепенно сокращалось. Два легких крейсера вырвались вперед, стремясь встать на пути «Варяга», который постепенно начал набирать ход, и вероятность того, что он проскочит перед носом броненосца «Чин-Ян» и четырех кораблей, следовавших за ним, возрастала с каждой минутой. Неизвестно, что смог сделать Лейков, но «Варяг» шел уже со скоростью в 12-13 узлов, постоянно наращивая ее. Воодушевленные этим артиллеристы крейсера усилили темп огня по противнику. Уменьшение расстояния до японских кораблей сказалось на точности их стрельбы. Крейсеры «Сума» и «Акицусима» шли сквозь водяные столбы, изредка содрогаясь от попаданий, но курсы своего не меняли, идя на пересечку. В этот момент расчет носового минного аппарата «Варяга» выпустил по «Суме» мину. Одновременно с ней вышли мины из двух аппаратов левого борта по «Акицусиме». Теперь командиры двух легких японских крейсеров стояли перед выбором — продолжать идти прежним курсом, который с большим процентом допустимости приводил их под русские торпеды, или отвернуть влево и гарантированно уйти от попадания. Японцы, каким-то образом увидев пуски торпед, приняли правильное решение, делая противоминный маневр, резко свернув влево, при этом теряя скорость, что повышало шансы «Варяга» на прорыв. Восторженный ор матросов на палубе, увидевших маневры двух легких японских крейсеров, прервало еще одно попадание в «Варяг». В этот раз 320-миллиметровый снаряд с «Ицукусимы» или с «Хасидаты» прошел сквозь борт над ватерлинией, проделав полуметровую вмятину в левом скосе и отрикошетив, зарылся в уголь, не взорвавшись. Такой вот привет от полуброненосцев-полукрейсеров прилетел. На удивление, надежные японские взрыватели в этот раз дали сбой. Видимо, богиня Фортуна дала лишний шанс «Варягу». Попадание снарядов малых калибров по крейсеру увеличивалось с каждой минутой. То там, то здесь вспыхивали пожары, падали раненые и убитые. Но дополнительные команды, сформированные из расчетов правого борта, быстро меняли своих павших товарищей, а многие раненые продолжали бой. Два пожарных дивизиона вместо одного быстро справлялись с возникающими пожарами. Но со стороны, наверное, казалось, что горящий корабль идет на прорыв, огрызаясь огнем из всего, что могло стрелять. И это действительно было так. В ход пошло все, что могло хоть как-то зацепить вражеские корабли. Руднев, между тем, внимательно смотрел на приближающийся головной броненосец «Чин-Ян», с которым должны были разойтись буквально в 5-6 кабельтовых на траверзе по левому борту. И «Цукусима», и «Хасидаты» отстрелялись из главного калибра, и теперь он вступит в дело не раньше, чем через 10-15 минут, когда крейсер уже разминится с кильватерной колонной, сцепившись с «Сумой» и «Акицусимой». Но до этого главную опасность для «Варяга» представляли 4 305-миллиметровых орудия японского броненосца, которые будут стрелять, можно сказать, с пистолетной дистанции. да и перезаряжаются они в течение 4-5 минут. А любое попадание из этих орудий может стать для крейсера фатальным. «Сергей Валерьянович, весь огонь сосредоточить по Чиньену. Надо постараться вывести из строя его главный калибр», — обратился Руднев к старшему артиллерийскому офицеру, который вернулся в рубку, так как в центральном посту, где он ранее располагался, были повреждены циферблаты. В эту секунду японский снаряд взорвался на палубе рядом с боевой рубкой, и часть осколков через ее прорези попала внутрь командного центра корабля. Один из них, отрикошетив от крыши рубки, попал Рудневу в голову, свалив его с ног и контузив. Первой мыслью очнувшегося от болевого шока Руднева была: «Сколько времени прошло? Где броненосец? Где мы?» Словно через вату до него доносились крики: «Командир ранен! Доктора в рубку! Где ж доктор?» Поддерживаемый кем-то из офицеров, Руднев с трудом поднялся и сделал шаг к прорези рубки, стирая с левой брови кровь, которая заливала глаз. «Всеволод Федорович, не надо бы вам вставать! Вам срочно нужен доктор! У вас вся левая половина лица и головы в крови!» Будто откуда-то издалека донесся чей-то голос, который командир корабля не узнал из-за шума в ушах. Руднев достал из кармана платок и прижал его над левым виском, где пульсировала боль. Переждав ее новый приступ и справившись с головокружением, капитан первого ранга бросил одним глазом взгляд в прорезь рубки и застонал. Варяг по траверзу проходил мимо Чиньена, и все четыре ствола его главного калибра чуть ли не в упор смотрели на русский крейсер. Каким-то обострившимся зрением Руднев смог даже разглядеть, как двигаются орудия левой башни японского броненосца, наводясь на цель. В этот момент варяг будто взорвался, открыв огонь из всех оставшихся орудий. Несколько томительных секунд в ожидании результатов стрельбы и ответного залпа. И вдруг произошло то, чего никто не ожидал. По правому борту броненосца почти одновременно вспухли два или три столба воды, а спустя мгновение правая башня с двумя 305-миллиметровыми орудиями Чиньена превратилась в огненный шар. «Этого не может быть», — подумал Руднев, делая резкий шаг вперед, что вызвало новую вспышку боли. В глазах потемнело, и уже теряя сознание, командир варяга услышал еще несколько сильных разрывов.